Доброе утро. Доброе утро, Валентина Петровна. Да нахуй ты мне сдалась. Как дела ваши? Валентина Петровна, не приходила к вам милиция? Нет, не приходила. Чем занимаешься? Зачем? Иди нахуй. Не хочу.